Глава 6. Учимся желать и мечтать. По мере того, как мы учимся осознавать свои эмоции, заботиться о своих потребностях, определять ценности и менять самовосприятие, постепенно укрепляется самооценка. Мы учимся ценить себя во всей целостности и позволяем себе иметь не только потребности, но и желания. Начинаем верить, что достойны не только минимума, но и чего-то большего. Многие люди не воспринимают свои желания всерьез, считая их не такими насущными, как потребности. Но для выздоравливающих, анонимных альтруистов желания невероятно важны. Это проявление человеческой индивидуальности, помогающее наладить контакт с собой после долгих лет слияния с другими. Базовые потребности у всех одинаковые. А вот желание зависит от личных увлечений, вкусов, хобби и предпочтений. Анонимному альтруисту не стоит воспринимать их как глупые капризы. Они становятся фундаментом независимого самовосприятия. Когда человек в курсе своих желаний и стремится их реализовать, его жизнь становится более насыщенной, полноценной и приятной. Из этой главы вы узнаете, как понять, чего вы хотите и о чем мечтаете после долгих лет обслуживания чужих потребностей, как изменить отношение к хотению и сделать желание частью повседневной жизни. Что такое желание? Разновидностей желаний много, как песчинок в пустыне. Невозможно перечислить все. Они могут быть материальными, обладать каким-то объектом, иметь накопление, связанными с межличностным общением, построить определенные отношения, физическими, связанные с телесными ощущениями, желание определенной пищи, напитка, прикосновения, массажа, секса, эмоциональные, желание чувствовать себя определенным образом, эстетические, желание, чтобы что-то выглядело определенным образом, духовными, желание ощутить взаимосвязь с религией, вселенной, божеством, философскими, желание достичь смысла жизни или оставить в мире след. Совершенно нормально, если человек осознает какие-то свои желания, скажем, физические, а о каких-то не имеет понятия, например, об эмоциональных. Кто-то может легко перечислить все, но стыдится признаваться в них окружающим. В детстве многие сталкивались с равнодушием, критикой и упреками, когда признавались значимым взрослым в своих желаниях. В результате мы усвоили, что хотеть чего-то значит быть эгоистом и недостойным любви, и для обеспечения собственной безопасности научились отрекаться от своих желаний. Взрослые люди часто знают, чего хотят, но боятся в этом признаться, а некоторые не знают. Вместо того, чтобы добиваться своего, мы исполняем чужие желания, поскольку заранее знаем, что тем самым заслужим одобрение. Например, если коллеги любят ходить в рестораны восточной кухни, мы идем с ними. Если близкие любят спорт, мы запоминаем названия всех команд. Интересоваться чужими желаниями не всегда плохо. В здоровых отношениях людям не безразличны увлечения друг друга. Это нормально. Проблема возникает, когда в процессе мы забываем о своих желаниях. Если вся наша жизнь завязана на чужих хобби и интересах, мы теряем контакт со своими желаниями, а следовательно и с собой. Может, вам тоже нравится восточная еда, но именно сегодня хочется совсем другой. Может, вы любите спорт, но предпочитаете проводить время в саду. Избавляясь от привычки угождать, мы начинаем понимать, что если наши желания отличаются от желаний окружающих, это неплохо. Напротив, это добавляет яркости и разнообразия во взаимодействии с друзьями и близкими. Выявляя свои желания и позволяя себе их исполнить, мы проявляем уважение к себе и усиливаем собственную значимость. Три практики выявления желаний. Попытки понять, чего нам на самом деле хочется, похожи на созерцание бездны. Совершенно непонятно, с чего начать. Следующие упражнения помогут преодолеть страх, заглянуть вглубь себя и выявить желания, которые там запрятаны. Далее мы узнаем, как исполнить выявленные желания в повседневной жизни. Рассмотрим эти практики на примере. Сара – 39-летняя мама троих детей. Она не работает, но активно участвует в благотворительной организации. Сара и ее муж Грегори дружат с детства, выросли в одном маленьком городке и решили растить детей там же. Женщине нравится столь тесная связь с сообществом, но каждый ее день похож на другой. Дети, благотворительность, общественная деятельность. Она чувствует, что застряла в дне сурка и так много времени уделяет заботе о других, что сама даже не понимает, чего хочет. Представьте мир, где царит полное принятие. Многие из нас научились принимать чужие интересы как собственные, чтобы нас считали своими. Мы боимся, что если заявим о своих желаниях, то нас осудят или изгонят из круга. Этот страх затмевает желания, и их очень трудно идентифицировать. Но страх можно победить, выполнив упражнение, в котором мы визуализируем идеальный мир и временно отключаем привычку угождать. Представьте, как вы проснулись и увидели, что мир остался тем же, но с одним отличием. Люди воспринимают все ваши слова, действия, решения и предложения с полным и искренним энтузиазмом. Законы никуда не делись, разрешено все, что не запрещено, но в остальном делайте, что хотите. В этом мире вы можете предложить своему партнеру, который ненавидит морепродукты, пойти в рыбный ресторан. И он ответит, какая прекрасная идея. Можно пригласить 10 друзей на ужин, и все они будут восхищаться вашей готовкой и выбором фильма. В этом мире можно иметь любые желания, не боясь осуждения окружающих, потому что все будут только восхищаться вашим выбором. Если бы завтра вы проснулись в этом мире, что бы вы пожелали? Как проводили бы свободное время? Чем предложили бы заняться друзьям и близким? Обратите внимание, как страх начинает отступать, когда вам уже не грозит чужое осуждение. Сара садится и открывает дневник. Поначалу ничего не идет в голову, но она разрешает себе помечтать, и постепенно картинка вырисовывается. Вот что она пишет. «Хочу в поход». Ее муж Грегори не любит бывать на природе, а вытащить всех троих детей в поход в субботу очень проблематично. Но Саре очень не хватает общения с природой. В подростковом возрасте она много гуляла, ей недостает этого. Потом на ум приходят и другие желания. «Уйти из церковного хора», — робко записывает Сара. Хором дирижирует ее отец, и она чувствует себя ужасно виноватой, представляя, что уйдет. Но поскольку в этом мире фантазий любое ее решение встречается одобрением, она может признаться, что ей давно не нравится петь в хоре. Наконец, она пишет третье желание — съездить в Италию. С раннего детства она мечтала о венецианских каналах и огромных порциях сицилийской пасты. Сядьте и подумайте, чего вам хочется. Это может быть мелочь или большая мечта. Кому вы завидуете? Человек испытывает зависть, когда хочет обладать тем, чем обладает другой — качествами, достижениями, вещами, образом жизни. Зависть подсвечивает наши потаенные желания. Мы можем даже не догадываться, что хотим чего-то, пока не испытаем ее. Она способна многому нас научить и помочь осознать желания, которые мы никогда не высказывали вслух. По данным исследований, зависть также становится важным мотиватором изменений и подталкивает нас улучшать жизненные обстоятельства и реализовывать глубоко запрятанные желания. Оцените свою жизнь. Вы кому-нибудь завидуете? Что у них есть, чего нет у вас? Может, вы хотите обладать такими же качествами личности, материальными ценностями, близкими отношениями, карьерой, хобби, принадлежать к тому же социальному кругу и вести такой же образ жизни? Запишите все, чему завидуете, максимально подробно. Ответы укажут на ваше желание. Сара продолжает вести записи в дневнике и первым делом вспоминает Мэгги. Саре кажется, что у той очень интересная жизнь. Она не замужем, у нее нет детей, она постоянно путешествует по работе. В городе Мэгги ходит на все спектакли и концерты и даже занимается народными танцами в культурном центре. Мэгги говорит уверенно. Сара об этом может только мечтать. И иногда ей очень хочется быть на нее похожей. Сара ни за что не променяла бы мужа и детей на такую жизнь. Она очень их любит, но такие размышления помогают понять, что в повседневной жизни ей не хватает свободы, приключений и новизны. Позвольте себе мечтать. Самый простой способ познакомиться со своими желаниями, даже если вы не собираетесь их исполнять, разрешить себе помечтать. Ограничения повседневной жизни не распространяются на мечты, поэтому те становятся плодородной почвой для саморефлексии. Используйте мои подсказки, чтобы запустить процесс мечтания, и запишите желания, которые обнаружите в процессе. Представьте, что проснулись в другом мире. Там вы можете делать, что хотите, и ваш день регулируется не работой и обязательствами, а вашими желаниями и удовольствиями. Опишите этот мир, как бы вы проводили время. Будьте конкретны. Представьте, как проснулись и узнали, что выиграли в лотерею. Вы получите 10 миллионов долларов и можете потратить их на что угодно с одним условием – только на себя. Как вы израсходуете эти деньги? Представьте, что проснулись и оказались в теле человека, которому всегда завидовали. На один день вы можете стать им и жить чужой жизнью. Какие занятия приносят наибольшую радость? Какие события дня хочется переживать снова и снова? Сара представляет, что выиграла в лотерею. Они с мужем не жалуются на финансы, Грегори хорошо зарабатывает, они живут в комфорте. Но сколько всего можно было бы сделать, будь у нее 10 миллионов долларов? Она пишет «путешествовать», «чаще нанимать няню, чтобы мы с Грегори ходили куда-то без детей», «ужинать в новых ресторанах». Сара размышляет об ответах и видит общую тенденцию. Очевидно, что ей очень не хватает новизны и приключений. Она хочет иногда вырваться из рутины и совершать вылазки на природу, ходить в новые рестораны и проводить время с мужем без детей. И хотя ей нравится участвовать в благотворительной организации, она отчетливо понимает, что хотела бы посвящать этому меньше времени и больше ходить на выставки и культурные мероприятия. Раньше Сара даже не признавала себе, что у нее есть эти желания. Было намного проще идти на поводу у желаний церковного сообщества, Грегори и детей. Но теперь она понимает, что внутри нее есть целый мир, и он требует внимания. Исполнение желаний. Итак, мы выявили свои желания. Полдела сделано. Теперь пора взяться за их исполнение. С чем-то вы справитесь самостоятельно. Достаточно разрешить себе это сделать. Желания, связанные с межличностным взаимодействием, требуют участия окружающих. Придется их об этом попросить. Пока сосредоточимся на тех, которые мы можем реализовать сами. В главе 8 мы поговорим о том, как просить окружающих сделать что-то для нас. Соберите все желания, которые записали. Большие и маленькие, несерьезные и способные изменить жизнь. Будем их осуществлять. Лестница желаний. В качестве подготовки построим лестницу желаний, расположив их от самых простых до самых сложных в реализации. Внизу лестницы будут плоды, которые легко сорвать с самой нижней ветки, желания, которые легко исполнить, просто если захотеть. Наверху расположите те, исполнение которых связано с логистическими и эмоциональными сложностями. Вот пример. Лестница желаний. Хочу уйти с работы и найти новую. Хочу поехать в путешествие на несколько недель. Хочу больше общаться с людьми. Хочу на массаж. Хочу ежедневно заниматься духовными практиками. Хочу купить новую книгу. Хочу принять горячую ванну. Теперь разбейте каждое желание на шаги, необходимые для его исполнения. Например, чтобы сходить на массаж, надо найти массажистов, выбрать подходящего, определить время, позвонить и записаться, найти кого-то, кто посидит с детьми, подумать, как добраться до места. По данным исследований, разделение большой цели на маленькие шаги создает ощущение достижимости и повышает мотивацию. Пошаговая дорожная карта преобразует желания из туманных, призрачных идей в конкретные и четкие планы. Далее необходимо придумать некую систему отчетности, сформулировав намерение на базе лестницы желаний. Например, могу ли я сегодня исполнить желание с нижней ступени лестницы? Если не сегодня, может, на этой неделе? Сколько я могу исполнить до конца года? Могу ли я уделять 15 минут в день работе над осуществлением желания со следующей ступени? Грамотно поставленная цель побуждает нас слегка расширять зону комфорта. При этом мы не стремимся разом изменить свое отношение к желаниям. Поначалу может казаться глупым так дисциплинированно и организованно подходить к порыву купить новую книгу или принять горячую ванну. Однако, уделяя внимание желаниям, мы показываем себе, что они имеют значение, а, следовательно, и мы тоже. Вот какую лестницу желаний построила Сара. Лестница желаний. Хочу съездить в Италию. Хочу бросить хор. Хочу нанять коуча, который поможет укрепить уверенность в себе. Хочу уехать на выходные с подружками без детей. Хочу позвать няню и сходить на свидание с Грегори. Хочу сходить на концерт. Хочу погулять на природе. Сара придумывает систему отчетности. Решает сходить в поход до конца месяца и исполнить первые 4 желания до конца года. Связанные с желаниями скрытые установки. У многих никак не получается отделаться от ощущения, что иметь желание стыдно, эгоистично, что это баловство. Если мы разберемся, какие установки нам привили в детстве, мы сможем понять, почему нам так трудно уважать свои желания сейчас и отнестись к себе с сочувствием. Чтобы докопаться до скрытых установок, поразмышляйте на следующие темы. Можно письменно в дневнике. Как относились к желаниям ваши родители и значимые взрослые? Выражали ли свои желания? Если да, то как? Считали ли родители свои желания важными или относились к ним как к чему-то необязательному, глупому и неблагоразумному? Как родители относились к чужим желаниям? Поддерживали ли их? Одобряли или игнорировали? Было ли финансовое положение причиной того, что многие желания в вашей семье не исполнялись? Когда в детстве вы заявляли о своих желаниях, как реагировали родители? Ответы на эти вопросы помогут докопаться до самой сути ваших взаимоотношений с хотением. Возможно, вернувшись в детство, вы поймете, что усвоили следующие установки. Мои желания не имеют значения, а чужие имеют. Когда желания двух людей пересекаются, я должен проигнорировать свои и уступить. Если я заявляю о собственных желаниях, надо мной будут смеяться, поэтому лучше вообще не иметь их. Если я заявляю о своих желаниях, значит, я неблагодарен за то, что имею. Базовые потребности важны, а хотелки уже лишние и так далее. Сара вспоминает, что когда она была маленькой, ее мать не интересовалась ничем, кроме домашних дел. Мир женщины был ограничен детьми и церковью. Теперь сама Сара подсознательно верит, что мать и жена не должна хотеть ничего, не имеющего отношения к детям и мужу. Желания вне семьи эгоистичны. Церковные наставления подкрепили установку, что если дети и муж довольны, она тоже должна быть счастлива, а все остальное – блажь. Сара понимает, что стала такой же, как ее мать, и хотя в целом жизнь ее устраивает, она начинает ощущать подспудное недовольство. Новое восприятие желаний. Ломая паттерн патологического альтруизма, мы пишем новый сценарий, в котором желания нормализуются, а мы учимся ставить их на первое место и хвалим себя за проделанную трудную работу. В новых сценариях могут быть прописаны такие установки. Мне разрешено иметь не только базовые потребности, я могу хотеть большего. Мои желания – проявление моей индивидуальности. Находя для них время, я налаживаю контакт с собой. Мне разрешено иметь желания, не совпадающие с чужими. Сара размышляет над новым сценарием и пишет в дневнике. У матери и жены тоже могут быть свои желания. Более того, позволив себе иметь их, я подам хороший пример детям и смогу быть для Грегори хорошей женой. Выделив время на исполнение своих желаний, я начну лучше понимать себя и реализую свою тягу к приключениям. Выберите сценарий, который больше всего откликается вашему новому «я». Чем больше времени вы уделите своим желаниям, тем более аутентичным и вдохновляющим станет ваше новое самовосприятие. Страх хотения. Некоторые научились игнорировать желания, потому что те никогда не исполнялись. Чтобы защититься от боли разочарования, мы полностью отгородились от своих стремлений и поверили, что лучше вообще ничего не хотеть. В ходе выполнения упражнений из этой главы вы можете загрустить, вспоминая долгие годы, прожитые в отрыве от своих желаний, которые дарят нам огромный запас жизненной энергии. Вам будет обидно за свое детское или юное «я», усвоившее, что желать небезопасно, и за годы, когда вы верили, что недостойны иметь желание. Такое горе болезненно, но это необходимый этап исцеления. Это признак того, что мы начинаем считать себя достойными чего-то большего, чем самый минимум. Вы также можете испытывать страх, поскольку, наконец, разрешили себе хотеть, и, следовательно, теперь есть вероятность, что желание не исполнится. Признаться себе, что у вас есть желание – смелый поступок. Избавляясь от привычки угождать, мы рискуем разочароваться, но готовы пойти на риск, поскольку тянемся к полноценной, яркой и насыщенной жизни. Разрешите себе желать. Три практики. Тренируясь выявлять желание и позволять себе хотеть, попробуйте выполнить эти упражнения. Захотите чего-нибудь необычного? В этой главе мы разобрали несколько категорий желаний. Материальные, межличностные, бытовые, физические, эмоциональные, эстетические, духовные, философские. Желания в некоторых категориях проще сформулировать, в других сложнее. Определите самую сложную для себя и попробуйте выявить три желания из нее. Если получится, поставьте себе цель исполнить хотя бы одно к концу недели. Мне всегда было сложнее всего исполнить материальные желания. В колледже я придерживалась строгого бюджета, и отсутствие желаний было не проблемой, скорее преимуществом. Но потом у меня появилась работа, стабильный доход и больше свободных денег. Вот только я не представляла, на что их потратить. Когда в гости приходили друзья, я просила их принести с собой столовые приборы, поскольку у меня были всего две вилки. Но я живу одна, значит, мне нужна только одна вилка. Я годами носила одну и ту же одежду из секонд-хенда. У меня было только одно полотенце, я часто его стирала. Мне в голову не приходило купить другие на замену. Я могла позволить себе новые вещи, мне просто казалось, что я их не заслуживаю. Заметив за собой эту тенденцию, я решила записать в дневнике три небольшие материальные хотелки. Вспомнив ужины с друзьями, я написала, что хочу купить набор столовых приборов. По правде говоря, было бы здорово, если бы гостям не приходилось всякий раз приносить с собой вилки и ложки. Глядя на чистую страницу, я подумала еще. Огляделась в поисках вдохновения и заметила на столе электронную книгу. Я только что прочитала очень интересную книгу, и она мне так понравилась, что я решила купить бумажный экземпляр. Обычно мне было трудно решиться на такие расходы, ведь электронные книги намного дешевле. Но мне нравилось держать в руках бумажные книги. Я добавила в список книгу в переплете. Наконец, я пообещала себе купить новые наушники. Мои в последнее время стали барахлить. Громкость то увеличивалась, то уменьшалась без предупреждения. Я все равно продолжала ими пользоваться, но я любила слушать подкасты на пробежках. Если бы у меня были новые работающие наушники, бегать стало бы намного приятнее. Я кинула взглядом свой список. Набор столовых приборов, новая книга, наушники. Решила, что нужнее всего мне сейчас столовые приборы. Погуглила и заказала набор из 24 предметов с доставкой на следующий день. Когда коробку привезли, я достала каждую вилочку и гордо убрала в ящик. Я испытала непривычное чувство изобилия. Вдохновившись, пообещала себе исполнять хотя бы одно материальное желание в неделю, пусть даже самое маленькое. Оказалось, это очень приятно. Прислушивайтесь к своим желаниям в группе. Прислушайтесь к себе, когда в следующий раз окажетесь среди людей и вместе будете решать, как провести время. Какой ресторан пойти, чем заняться днем, какую книгу читать в книжном клубе. Если кто-то другой заявляет о своих предпочтениях, задумайтесь, а чего хочу я? Даже если вслух не заявите о собственном желании, эта практика поможет потренироваться, прислушаться к себе. Вера и Эмиль 2 года вместе. В последнее время Вере кажется, что она теряет себя в этих отношениях, и она решает начать прислушиваться к своим желаниям, когда они с Эмилем остаются вдвоем. Молодой человек приходит на ночевку, они заходят в онлайн-кинотеатр. Эмиль предлагает посмотреть фильм ужасов, а Вера задумывается. Обычно она соглашается. Ей просто не хочется спорить, но сейчас спрашивает себя, а чего бы я хотела? Тут Вера понимает, что в принципе не прочь посмотреть ужастик, но предпочла бы комедию. Она боится сказать об этом Эмилю. Раньше она почти никогда не высказывала свои предпочтения и не уверена, как отреагирует ее друг. Она подбадривает себя. «Вера, просто скажи, что предпочитаешь комедии. Худшее, что может случиться, Эмиль скажет нет. Вы вместе уже 2 года, у тебя есть право высказать свое мнение». Когда Вера неуверенно признается, что хотела бы посмотреть комедию, Эмиль удивляется. Он не привык, чтобы от девушки исходила инициатива, но он с радостью соглашается. Через час они вдвоем смотрят фильм и смеются. И Вера отмечает, как приятно самой выбирать, чем заняться вечером. Радуйтесь своим успехам. Потратив силы и, наконец, исполнив одно из своих желаний, не переходите сразу к следующему. Сделайте паузу и порадуйтесь. Для того, кто годами подавлял свои порывы, активное следование им – настоящий подвиг. Поговорите с другом и поделитесь эмоциями, мыслями и ощущениями, возникшими после того, как вы намеренно исполнили собственное желание. Жизнь в гармонии с собой. Начиная регулярно уделять первостепенное внимание своим чувствам, потребностям, ценностям и желаниям, мы излечиваемся от хронического отчуждения от собственного «я», состояние, в котором могли пребывать до нескольких часов, дней и даже лет кряду. Мы, наконец, начинаем жить в согласии с собой. Умение слушать себя — не цель, а практика. Будут дни, когда вы станете остро чувствовать свое «я» и жить в соответствии с собственными потребностями и желаниями. А иногда в плохие дни старые паттерны или критика окружающих будут отдалять вас от себя. Это тоже часть процесса. Мы ломаем паттерн пренебрежения собой, который складывался годами или даже передавался из поколения в поколение. Осознанно направляя внимание на свои чувства и желания, мы разрываем порочный круг пренебрежения к себе и закладываем фундамент, необходимый для борьбы с привычкой угождать. Лишь при наличии этого фундамента, прочного осознания своего «я», можно начать отстаивать свои интересы. Нам не удастся защитить себя, если мы не знаем, что защищаем. Когда пять столпов на месте, можно переходить к просьбам, установлению границ и другим важным действиям, о которых мы поговорим в следующих главах.